И хотя Тед был в длинном плаще, старой фетровой шляпе и темных очках, Бобби сразу его узнал. Эс-Джей, наверное, узнал бы, если б не был сейчас в лагере Винни. Бобби чуть было не помахал ему, но удержался. Тед ведь закамуфлировался. И все-таки он пришел посмотреть, как играет его друг с первого этажа. Пусть даже игра была просто тренировкой, но все равно Бобби почувствовал, как в горле у него поднимается дурацкий большой комок. За 2 года, с тех пор, как он начал играть в бейсбол, его мама приходила посмотреть, как он играет всего раз в прошлом августе, когда его команда участвовала в чемпионате 3 городов. Но и тогда она ушла, прежде чем Бобби послал мяч, который оказался победным. «Кто-то же должен работать тут, Бобби-бой», — ответила бы она. «Твой отец, знаешь ли, не оставил нас купаться в деньгах». Конечно, это была правда. Она должна была работать, а Тед был на пенсии. Однако Теду надо было прятаться от низких людей в желтых плащах, а это была круглосуточная работа. И то, что они не существуют, ничего не меняет, ведь Тед-то в них верит и все-таки пришел посмотреть, как он играет. «Наверное, какой-нибудь грязный старикан думает присмотреть малыша и дать пососать», — сказал Гарри Шоу. Гарри был маленький и крутой, мальчик, который шагает по жизни, выставив подбородок вперед на милю. От того, что он был с Биллом и Гарри, Бобби вдруг затасковал по Сал Джону, который уехал в лагерь Винни на автобусе утром в понедельник, в 5 часов, это надо же. Эс-Джей был покладистым и добрым. Иногда Бобби думал, что это в Салли самое лучшее, что он добрый. С поля В донесся звук удара, битый по мячу, полновесного удара, на какой никто из ребят на поле Б еще не был способен. За ним последовал такой звериный рев одобрения, что Билл, Бобби и Гарри тревожно посмотрели в ту сторону. «Ребята из Сент-Габа», — сказал Билл, — «они думают, что поле В ихнее». «Слабаки поганые», — сказал Гарри, — «они все слабаки, я их всех сделаю». «А если с 15-ю или с 20-ю?» — спросил Билл, и Гарри заткнулся. Впереди точно зеркало на солнце засверкал сосисочный фургон. Бобби нащупал в кармане доллар. Тед достал его из конверта, который оставила мать, а потом положил конверт за тостер и сказал Бобби, что он брал столько, сколько ему понадобится и когда понадобится. Бобби был просто на 7-м небе от такого доверия. «Худо без добра не бывает», — сказал Билл. «Может, сент-габцы вздуют этого грязного старикана?» Когда они дошли до фургона, Бобби купил только 1 сосиску вместо 2, как собирался. Ему расхотелось есть. Когда они вернулись на поле «Б», куда как раз явились тренеры с мячами и битыми в тележке, на скамейке, где сидел Тед, уже никого не было. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка!» — закричал тренер Террелл, хлопая в ладоши. «Кто тут хочет поиграть в бейсбол?» Вечером Тед приготовил свое коронное блюдо в духовке Гарфилдов. Это означало опять сосиски. Однако летом 1960 года Бобби Гарфилд мог бы позавтракать, пообедать и поужинать сосисками, и еще одну съесть перед сном. Он читал Теду газету, пока Тед стряпал им обед. Тед захотел послушать только пару абзацев о приближающемся матче-реванше Паттерсона с Йоханссоном. Но зато статью о бое Альбини Хейвуда в Гарден в Нью-Йорке на следующий вечер выслушал всю целиком до последнего словечка. Бобби это показалось довольно глупым. Но он так был счастлив, что ничего не сказал, а жаловаться не стал бы и подавно. Он не помнил ни одного вечера, который провел бы без матери, ему ее не хватало. Но все-таки он чувствовал облегчение, что она ненадолго уехала. В квартире уже 3 недели, а то и месяцы, ощущалось какое-то странное напряжение. Точно гудение электричества, такое постоянное, что к нему привыкаешь и не замечаешь его. А потом оно вдруг обрывается, и ты понимаешь, как прочно оно вошло в твою жизнь. Эта мысль привела ему на память еще одно присловие его матери. «О чем ты задумался?» — спросил Тед, когда Бобби подошел взять тарелки. «О том, что перемена — лучший отдых», — ответил Бобби. «Так иногда мама говорит. Вот бы ей сейчас было так же хорошо, как мне».